прикаса ты. Лишь о тебе мои красочные сны, так же как и мои заветные мечты. Потому что мне нужна лишь ты. Не видать мне сердце твоей красоты. Лишь о тебе мои красочные сны, так же как и мои заветные мечты. Потому что мне нужна лишь ты. Где же ты? То ли на пате, то ли весь уши кого-то на хате. В полной фате, стоп, с меня хватит. Наверное, как всегда в шикарном наряде. Блять, как меня достали эти леди в самом деле. Летят дни, недели и месяца. Уже даже трава не спасает. Еле-еле меня отпускает с третьего напаса. Не видал в жизни драгоценней алмаза. Не отвел бы глаза никогда. Конечно, если бы ты не ушла. Ты говорила мне прямо в глаза, что не полюбишь меня никогда. Губишь меня, эти не щадя. Вновь вырубаешь телефон, бля. Что за хуета, набираю пару слов в день тебя. А ты день ото дня врубаешь мороз, забил на всех хапа. На балконе паровоз, еще пару невменяемых проз. Дарил бы сотни роз, и мой карьерный рост бы рос. Но взамен лишь мороз у меня внутри. Живу среди вес в этих и без того до тишины. Прошу, не дави мне больше на душу. Я знаю, ты не хочешь это слушать, но знай меня, это просто душит. Та ночь, которую ты мне подарила, мою жизнь рушит. Тупую, сука, она мой огонь тушит. Тупую, сука, она мой огонь тушит. Она мой огонь тушит. Ей эти стихи точно не нужны. Так же, как и мои признания в любви. Ведь это лишь мои костры. Так же, как и мои мечты о тебе. Я тебя вижу везде, словно в какой-то петле. Я завис, исполнил бы любой твой каприз. Шел бы вниз до самого конца. Ведь меня погубила эти глаз глубина. Ты такая одна. Мне так кажется, но тесно идет одно. Моя влюбленность в тебя. По-любому она мне скажется. Вскоре мое сердце разбитым окажется. И вряд ли мне еще раз покажется, что ты в меня влюбилась. Наверное, больше милость была, когда ты моей была. Или вообще не была. Может, это все сон, и я схожу с ума.